Кстати, ты что сбежал из лечебной капсулы? Да не люблю я этих медиков. Только деньги тянут. Тебе вчера больше моего досталось. Да вчера всем досталось. Слышал, что после нас было? Нет, меня вначале в СБ долго допрашивали, а потом я отсыпался, так что не слышал. После этих слов Ники заулыбался, и Варан обратил на него внимание. «Сходи, погуляй где-нибудь», — сказал он ему. Ники поначалу решил, что Варан пришел на разборку со мной, но потом понял, что он мирно настроен, ему жутко хотелось остаться и послушать наш разговор, но он был вынужден покинуть бар. «Как твой командир?» «Жив. В реанимационной капсуле лежит, не знаю, выкарабкается или нет. Надеюсь, выкарабкается, и мы не зря его тащили. Вчера после нас командование отправило спасателей на тот уровень, чтобы вытащить тело остальных парней и дроидов. И чем все закончилось? Для них ничем хорошим. Как я понял, спасатели решили не покидать лифтовую шахту и своими дроидами пытались вытащить тело с места нашей схватки. Их прикрывали два взвода наших. Плюс дроиды, что мы там оставили. Непонятно, как Мзимы смогли проникнуть в лифтовую шахту, и пока их ждали снаружи, они атаковали со спины. Я уже давно заметил, что это их излюбленная тактика: один отвлекает, второй заходит за спину. Я тоже заметил. И чем все закончилось? Все полегли там. Не повезло парням. Так, на станции скоро не останется спасателей. Они уже отказываются туда спускаться. Говорят, глава спасательной службы флота подал в отставку. Меня больше удивляет, что начальник СБ не подает в отставку. Это его работа — обеспечивать безопасность на станции. Так, его только назначили. Он пару месяцев как начальник СБ. Это его совсем не оправдывает. Говорят, что у него большую часть персонала забрали охранять тюрьму. Чего ее охранять? Бывал я в ней. 30 камер всего. Да ты не понял, не местную тюрьму в СБ, а тюрьму на планете. Гражданскую тюрьму, что ли? Вроде того. Ничего не понял. Причем здесь флот, если тюрьма гражданская? Приказ такой пришел сверху. Всех псионов из СБ и большую часть технического персонала приказом перевели туда. Что за тюрьма такая? Да никто ничего о ней не знает. Про себя я подумал, что знакомая тюрьма получается, не на планете Ленарок эта тюрьма находится. Это не оправдывает начальника СБ. Внизу погибло уже столько разумных, что считать страшно. Где этот бармен застрял? «Иду, иду», — сказал появившийся из подсобки бармен с бутылкой чего-то черного налитого в нее. «Это отличная настойка, на плодах лира. Очень вкусная и дорогая. Наливай», — скомандовал Варан. «Да не трясись ты над ней. Я все оплачу. Сейчас я, быстро», — бармен вновь исчез за стойкой и появился уже с тремя стаканами с настойкой, разлитой в эти стаканы. «Мне он налил меньше всех. За твою победу, Варан», произнес тост бармен, и я сразу понял, что бармен сделал это специально. Варан тоже это понял, и, судя по лицу бармена, сказал ему что-то нелицеприятное, но не вслух. Бармен после этого быстро исчез за стойкой. Не обращай внимания. Это он не со зла. Да я понимаю и не против выпить за твою победу. У тебя, кстати, есть возможность занять мое место. Боюсь, это меня не интересует. Я решил покинуть флот. Ты знаешь, я тоже. Хочу попробовать себя в лиге. Ты со мной. Нет, я в лигу не вернусь, у меня очень сложные отношения с местной корпорацией. Тогда расскажи мне все, что знаешь о порядках там. Расскажу, что знаю, но там много что поменялось, после моего побега оттуда, как я слышал. Пока я ему рассказывал о том, какие там порядки и кто за что отвечал раньше. В бар стали подтягиваться абордажники из числа тех, с кем я летел. Причем приходили большими компаниями. Появился и Мерфи с компанией. Они вроде вели себя неагрессивно, брали выпивку и устраивались за соседними столиками. Это не осталось незамеченным Вараном. «Они что с тобой?» Неожиданно он спросил меня. Можно сказать, и так. Служили раньше вместе в полиции, но, думаю, они пришли посмотреть на тебя. Я у них не в авторитете. Понятно, а то я думаю, чего они тут прохлаждаются и пиво потягивают. Хотя некоторые из них записались на бои, чтобы со мной встретиться на ринге. У нас старые счеты. Вот даже как. Не завидую я им. Ты честно победил тогда. Зря они так с тобой поступили. Да ладно. Ты тоже достойно дрался. Пойду я, а то им уже не втерпёшь с тобой пообщаться. Удачи тебе. И тебе. Как только я покинул столик, Варана сразу же окружили желающие пообщаться с ним. Что было неудивительно, он считался на станции местной звездой. Встретить его вживую в баре было непросто. На выходе из бара я встретил Ники. У меня было подозрение, что именно он сообщил абордажникам о моей встрече с Вараном, но, возможно, это был бармен. «Ну что, договорились?» — спросил он сходу. «О чем ты, Ники?» «Как о чем?» «Обои». «Мы не обои разговаривали». «А о чем?» «О вчерашнем». «Ты не забыл, что мы вместе отбивались от Мзима?» «А я подумал, что он тебя на бой пришел уговаривать». «Странная история, как только видят Варана, сразу думают о нашем бое». «Мы просто с ним по-дружески болтали». «А ты сеть видел?» «Нет, а что там?» «Посмотри сюда». «Вот урод». В сети бармен вывесил видео нашей с Вараном встречи, где мы были с бокалами, и сопроводил это надписью, что мы с Вараном пьем у него в баре за наш новый поединок. Разумеется, это было выложено у него как реклама его бара. Счетчик просмотров записи отматывал 2000, и было понятно, что этот бред оправдывать поздно. Мало того, у нашей встречи было 2 живых свидетелей из числа абордажников. Поначалу я хотел развернуться и пообщаться с барменом за такую рекламу, но потом передумал и просто отправил ссылку Варану. Через минуту все исчезло из сети. Вижу, что бармен все убрал. Да, я переслал этот бред Варану, и он решил этот вопрос. Ты куда сейчас? Ищу мастерскую в сети. Нужно зашить комбинезон. Я знаю одну. Тогда подскажи, где ее искать. Я провожу. Честно говоря, я хотел избавиться от него, но он решил составить мне компанию, а я так не нашел предлога, чтобы избавиться от него. Как думаешь, что абордажники хотят от Варана? Поговорить с чемпионом, разумеется. Когда еще они смогут с ним вот так поговорить? Они ведь не ты. К ним за столик выпить многолетние чемпионы флота не приходят. Считай, тебе повезло, ты с ним тоже за одним столиком посидел. Я запись об этом сохранил, как получится, отправлю жене. Понятно все с тобой. Ники привел меня к небольшой мастерской по шиву одежды. Женщина, работающая там, была сильно загружена работой. Пришлось доплатить ей за срочность. Она внимательно посмотрела вначале на комбинезон, а потом на мое плечо. «Это он тебя?» «Он». «Сможете подлатать комбинезон?» «Привык я к нему». «Сейчас сделаю».